Глава 25. Вечером Линк уснула раньше, чем я начала рассказывать сказку. Видимо, этот день девочку вымотал. Мы с ней успели разобрать покупки и определить под навес велокат. Потом я занялась готовкой и стиркой, а Линк снова сбежала к дракону, несмотря на запрет шерха. Но ящера она не трогала, только обложила неподвижную драконью морду своими травками и спела несколько песенок. Я не стала ей мешать, лишь поглядела внимательно. Но дракон спал и даже не двигался, лишь иногда фыркал, показывая, что все еще жив. Я же вспоминала, как шерх хмурился и кормил его из бутылки, и не могла удержать улыбку. А еще дрожь предвкушения и чувство вины. Разве я не должна возмущаться его наглостью? Нет, со мной что-то не так. Интересно, что будет, если я просто не приду? Что-то подсказывало, что Хэнсли не явится за мной, чтобы потребовать обещанное. Скорее, снова замкнется и станет обходить меня десятой дорогой. «Что же с вами случилось, Истер Хэнсли?» Задумчиво пробормотала я, заворачивая в тесто сыр, зелень и рубленую телятину. Добавила яйцо, засунула все это в печь и вытерла руки о фартук. «Конечно, я не пытаюсь никого поразить своими кулинарными талантами. И готовлю не для соседа, а для Линк. Точно!» Если говорить себе это часто, то можно поверить. Но и забыть о том, что Линк не ест мясо. Я хмыкнула, покачала головой. «Безнравственная вы особа, Истра Лэнг!» Голосом свекрови озвучила я. «Совершенно беспринципная!» «Интересно, что сказала бы Истра Лангранж, узнав, что я веду себя непристойно с обоими ее сыновьями? Правда, младшего она уже похоронила. Сами вы безнравственные!» «Да ладно, сволочь вы просто, дорогая Элеонора!» Буркнула я, проверяя готовность блюда. Кивнула удовлетворенно и оставила доходить под чистым полотенцем, а сама тихо зашла в комнату, переплела волосы, пригладила платье. Подумала, не прицепить ли к лифу брошь, и покраснела, поняв, что прихорашиваюсь. И я выжила из ума. Грустно констатировала прискорбный факт. «Совершенно!» Еще раз посмотрелась в зеркало, пожала плечами и отправилась на северную половину. Она стояла тихая и темная, соседа видно не было. Я толкнула дверь, вошла в захламленную гостиную, осмотрелась. Здесь горела одна лампа, скудно освещая нагромождение мебели и вещей. И где шерх? Может, он уже спит? На миг я почувствовала себя чрезвычайно глупо. Готовила, волновалась, прихорашивалась, а дикарь просто забыл и дрыхнет в своей норе? Да вы просто дура, Истра Лэнг! Уже хотела развернуться и уйти, как в темном проеме спальни появился Хэнсли. Снова беззвучно. Привалился плечом к косяку, уставился на меня. «Пришла». В этом слове не было ни вопроса, ни утверждения, и непонятно, рад он или снова злится. Порой понять Хэнсли было так же сложно, как дракона. Вроде смотрит, вроде дышит, а что в голове, жроты только знают. «Пришла». Тихо сказала я. «Есть будешь?» Он отлепился от двери, взял из моих рук тарелку, рукой схватил мясной рулет и сунул в рот. Подул на пальцы, обжегшись. «Горячая!» Запоздало предупредила я, ощущая себя в высшей степени неловко. «Что я здесь делаю?» Шерх жевал и смотрел на меня. Я краснела и злилась. «Разденешься?» Вдруг спросил он и облизнул пальцы. Я уставилась на него во все глаза, даже не зная, как реагировать. Вот правда, что можно на это сказать? Наверное, надо надеть ему на голову тарелку и уйти. Но самое странное, что в вопросе шерха не было приказа или даже просьбы. Он просто спрашивал и заглядывал мне в глаза, ожидая ответа. Шерх сделал глоток воды из стакана, сунул в рот веточку мяты, продолжая смотреть мне в лицо. Я сглотнула, потому что в горле стало сухо. «У тебя есть что-нибудь... вино?» «Вино есть». Он кивнул на комод, на котором стоял какой-то ящик, а рядом высилась бутылка. «А бокалы?» Почему-то шепотом спросила я. «Не знаю». Он обвел взглядом комнату. «Кажется, не видел». «Ладно». Я взяла бутылку, сделала глоток из горлышка, решив, что хуже, чем сейчас, ситуация уже не станет. Хэнсли посмотрел на меня и поставил тарелку на край стола, на котором тоже лежали какие-то вещи. Подошел, прихрамывая, смерил внимательным взглядом. Хочешь напиться, как тогда, в поле? Тебе противно?» Я поперхнулась. «Мне не противно». Он склонил голову на бок, прищурился. «Можешь уйти, если не хочешь. Духи, я его сейчас убью. Но я ведь уже пришла. Я не маленькая девочка, которую ты забрала у бродячей труппы, София». «Что?» — не поняла я. Хэнсли склонился ниже, неотрывно глядя мне в глаза, и произнес чуть ли не по слогам. «Не надо меня жалеть». Я открыла рот, взирая на этого чокнутого. «То есть ты решил, что я пришла к тебе из жалости?» «Ну не из-за дракона ведь?» Шарх прикрыл глаза и потер переносицу. Белый шрам на его лице сейчас выделялся особенно ярко. «Только знаешь, противно как-то, София, когда из жалости. Лучше не надо». Злость и какая-то странная обида полыхнули внутри, и я, резко развернувшись, бросилась к двери. «Да катись ты в яму, ненормальный!» Злые слезы обожгли глаза, я толкнула дверь, и тут же меня развернули сильные руки, впечатали в створку. «Я не могу найти других причин, Софи!» Жарко выдохнул мне в ухо Шерх. Жарко, отчаянно, безнадежно. Жадно прижимая к себе, ища в полутьме губы, трогая дрожащими пальцами. «Ни одной причины, чтобы ты... к такому, как я. Ты же... такая. Но к жротам все. Даже так. Лучше, чем можно представить. И плевать мне на гордость. Плевать на все. Не уходи». Я с трудом понимала его горячечный шепот. Разум туманился, и сердце колотилось так, что я ничего не слышала за этим грохотом. От тяжелого тела, что прижимало меня к стене, от нежных губ и настойчивых рук, я захмелела так сильно, словно выпила полбутылки вина. Хэнсли потянул пояс моего платья, перебрал пуговички на лифе, одну за одной вытаскивая их из скользких петелек, не отрываясь от моих губ. Его поцелуй пробуждал внутри меня что-то грешное. Он пробуждал меня, грешную, ту самую безнравственную и порочную. Вот только мне это нравилось. Шарх тихо выругался мне в губы, когда я обвела руками его шею. Темные глаза были так близко и казались сумасшедшими. Он неожиданно схватил меня за косы и потянул в спальню. Я удержала истерический смешок. Зверь тащит добычу в логово, и добыча сейчас свихнется от радости. Я сделала два шага и запуталась в юбках, потому что расстегнутое платье неудержимо сползало вниз. Вскрикнула, и Шерх обернулся, окинул меня диким взглядом. От кончика косы, зажатой в его кулаке, до болтающегося на талии лифа. Я как-то неуверенно потянула ткань вверх, жарко краснея под его взглядом. Хэнсли выдохнул, на миг прикрыл глаза и отпустил кончик моей косы. И я даже подумала, что сейчас прозвучит его любимое «убирайся». Правда, если бы он это сказал, я точно собрала бы вещи и ушла даже ночью. Но я ошиблась. Шерх не собирался меня прогонять. Напротив, взял руку, перевернул и поцеловал в центр ладони. «Даже не надейся, что это будет быстро», — хрипло сказал он, подняв голову. В темноте глаз билось неистовство, и меня снова обдало жаркой волной. «Я слишком долго ждал, рыжая». Он потянул меня в спальню, отпустил. Прошел к маленькому столику закрытого окна, зажег лампу, и ее свет мягкими переливами заплясал на поверхностях и утонул в мехах кровати. Но на нее я старалась не смотреть. На меня вдруг накатила странная робость, словно не было у меня ни 4 лет замужества, ни опыта, словно я впервые осталась с мужчиной наедине и таю дыхание, волнуясь и пугаясь предстоящего. Хэнсли приблизился, провел ладонями по моим плечам, сбрасывая уже расстегнутый лиф. Потянул ткань вниз, и платье упало к ногам, оставляя меня лишь в нижнем белье. С тем же сосредоточенным вниманием он расплел мои косы, пропустил освобожденные пряди сквозь пальцы, глядя мне в глаза. Мягко надавил на плечи, заставляя отступить назад. 2 шага назад, и я падаю на кровать, прямо в ворох мягких шкур и покрывал. Хэнсли тут же оказывается рядом, берет мою левую ногу, снимает туфель и скатывает чулок. Так неторопливо, что меня начинает колотить. Освободив кожу от ткани, опускает голову и целует стопу, а потом поднимается выше, до колена и края коротких панталон. А потом повторяет то же самое с правой ногой. И когда я чувствую мужской язык, ласкающий внутреннюю поверхность моего бедра, я уже не могу держать тихий стон. И Шарх улыбается. Это не его обычная кривая усмешка, а именно улыбка. И у меня перехватывает дыхание, потому что в этот момент словно сползает маска нелюдимого дикаря, и я вижу другого мужчину. Нет, не другого, того же самого. Но вижу его таким, каким он был до того, как что-то страшное искалечило его внутри и снаружи. Вижу сильного и гордого человека, мужчину, что смотрит с насмешкой, улыбается и верит в то, что мир принадлежит ему, который любит этот мир и принимает его, который готов отдавать так много этому миру. Я коротко вздыхаю и закрываю глаза, опасаясь, что Хэнсли почует во мне этот момент прозрения, и тут же вскрикиваю, потому что Шарх кусает меня и тихо смеется. «О нет, София, смотри на меня. Только попробуй отвернуться». Он склоняется и также мучительно медленно снимает с меня нижнюю сорочку, обнажая грудь. Эта томительная неторопливость, сплавленная с жадным, голодным, как у зверя, взглядом, творит во мне что-то запредельное. Мне не хватает воздуха, голова плывет, и я сама себе напоминаю сумасшедшую, и уже готова умолять этого мужчину о большем. Но он играет со мной, не позволяя даже прикоснуться. Когда я потянулась к нему, желая стянуть свитер, который был на Шерхе, он перехватил мои руки и прижал к меху. «Еще не время». И чертит влажный рисунок на моей шее, целует руки, плечи, тихонько дует и ласкает снова и снова, сочетая нежность губ и легкую боль укусов. А потом прижимается щекой, трется щетиной, и я вскрикиваю уже в голос, не в силах выдержать муку. «Шерх!» И его рука уже спустилась ниже. Хэнсли развязывает ленту на панталонах и сдвигает кружево в сторону, оголяя низ моего живота, а потом начинает поглаживать кожу, двигаясь к сжатым ногам. Его прикосновения бархатные, и каждое заставляет меня дрожать и сдерживать тихие всхлипы. «Шерх, ты хочешь меня чем-то попросить, София?» Его голос хриплый, он тяжело дышит, но продолжает мучить меня наслаждением. Снова целует, а пальцы дразнят, кружат и ласкают все настойчивее, приближают экстаз. «Шерх!» Я уже кричу и требую, потому что вытерпеть это невозможно. И он рывком освобождает меня от остатков одежды, стягивает панталоны. На мне не осталось ни клочка ткани, в то время как мужчина еще полностью одет. Он не позволяет прикасаться к нему. «О, духи!» «О, София!» Сдавленно выдыхает он. «Ты делаешь мне больно, но мне это нравится. Шерх, пожалуйста!» «Давай, скажи это. Ты мне нужен прямо сейчас!» Я вижу голод в его глазах, всепоглощающий, мучительный, и дрожь в руках, когда он рывком отстраняется, рывком стягивает свой свитер, резко сдирает штаны. Накрывает меня своим телом, и я удовлетворенно обхватываю его руками, провожу ладонями по сильной спине, глажу напряженные мышцы под загорелой кожей, бесстыдно обхватываю его ногами. Шерх вздрагивает и теряет контроль, который так тщательно пытался удержать. «Зараза, рыжая!» Сдавленно стонет он. Я откидываю голову и поддаюсь. Открываюсь ему как можно сильнее. Я умираю. Рыжая зараза убивает меня наслаждением. Все время, пока я ласкаю ее, думаю лишь о том, чтобы не сорваться, потому что сохранять контроль неимоверно трудно, и мне так хочется взять ее, чтобы перед глазами темно. Ощущения слишком яркие, почти мучительные, но это боль со знаком плюс. Я хочу ее снова и снова. Кожа Софи такая нежная. На груди и плечах веснушки, даже несколько на животе. Мне хочется рассматривать ее вечно, считать эти пятнышки языком, что я и делаю. И еще она изумительно отзывчивая и живая. Дрожит, стонет, кусает свои пухлые губы, сталкивая меня в пропасть. Реагирует на каждое движение, пытается дотронуться. Ну уж нет. Боюсь, ее прикосновение — это то, что я сейчас не смогу выдержать. Хотя я и так не могу. Ощущение влаги на пальцах, тепло ее рта, Шелковистость языка, тихие и хриплые стоны. Все это сводит меня с ума. И имя, произнесенное с таким отчаянием, словно она погибнет, если я не дам ей освобождение. Я срываюсь, дергаю свою одежду. Кожа к коже, как тогда, в поле. Проникновение, пытаясь удержаться на краю. И ее рывок ко мне, ее ногти, вцепившиеся мне в спину. Это лучше, чем я запомнил. Это гораздо лучше, чем я мог представить. Это идеально настолько, что я уже ничего не понимаю, кроме необходимости дойти до завершения. Своим совершенством рыжая убивает меня. Круги и звезды сменяются фейерверком, а мой стон — воплем, чего я сама от себя не ожидала. Я никогда не кричала с мужем, а сейчас не могу удержать эти порочные звуки и вижу, как искажается лицо шерха, когда он слышит их. Ему нравится. Нравится то, что он делает со мной, то, что я делаю с ним. Неторопливость смыла волной страсти, и теперь мы дикие звери, что врезаются друг в друга. Насмешливая улыбка Сандера Лангранж сменилась яростной дикостью шерха Хэнсли. Духи, он даже укусил меня. Перевернул, придавил к кровати, прихватил зубами загривок, намотал волосы на руку, не давая двигаться. Вбился сзади мощно и яростно, заставляя меня снова кричать. И трудно было принять этот вопль животного экстаза за призыв о помощи. И если я и просила о чем-то, то лишь не останавливаться. Дикость дикаря оказалась заразной, он словно пробудил во мне что-то запретное. Больше не было разумной и в меру воспитанной истры Лэнг Лангранж. Была необузданная дикарка, свихнувшаяся от ласк своего дикаря. То, что проделывал со мной шерх, благовоспитанные особы даже представить не смогли бы. Он вылизывал меня языком, щурясь, словно довольный зверь. Везде. Но я лишь извивалась и просила еще, чтобы он не делал. А потом сама изучала его тело, руками, губами, языком, впадая в состояние эйфории от того, как он остро реагировал на меня. Когда я провела языком по твердому животу шерха, он сдавленно зарычал. И я улыбнулась, облизываясь. К жротам приличия. Пусть все благовоспитанные мысли сдохнут от моей безнравственности. Хэнсли застонал, хватая ртом воздух, и я чуть снова не улетела к звездам, почувствовав эту власть над ним, ощущая его дрожь, его желание, управляя им. Я смотрела на шерха, ловила его хрипы и наслаждалась каждым мгновением. В этом слабом свете огня, в этом логове из шкур, рядом с этим мужчиной пробудилась новая я, свободная и сильная. Не знаю, сколько продолжалось наше безумие, но усталость взяла свое, и после очередной вспышки удовольствия я просто свалилась во все эти шкуры. Влажная, раскрасневшаяся и счастливая настолько, что хотелось петь и спать. Неужели ты устала? Хэнсли накрыл меня своим телом и игриво прикусил кожу. Разве не ты только что кричала «Еще?» «Я не буду тебя больше кормить», — буркнула я, не открывая глаз. «В тебе слишком много сил». «Только сегодня», — со смешком произнес он. Голос стал задумчивым. «Честно говоря, я думал, что ничего не выйдет, Софи». «В смысле?» Я перевернулась на бок, посмотрела в его лицо. «То, чем мы занимались», — усмехнулся он, откидываясь на спину и положив руки за голову. Я облизнулась. Расслабленный, удовлетворенный, красивый. Мне нравился такой дикарь. Раньше я и надеяться не мог на подобное. Он закрыл глаза. Не понимаю, что происходит. Я скосила глаза на черный рисунок, что темнел на его груди. Я успела изучить эти печати. Их было 6. На руках, ногах, спине и груди. Сейчас мне казалось странным, что я сразу не догадалась. Конечно, места тонких слоев. Там, где физическое тело соприкасается с духом. Все эти места заблокировали, не позволяя шерху выпускать магию. И теперь она билась внутри, причиняя мужчине неимоверную боль. Я же видела, что происходит с ним от этой боли. Потеря себя, агония, почти смерть. Снова опустила глаза. Нет, жалость — это не то, чего хочет мой дикарь. Совсем не то. И с каких это пор я стала мысленно называть его моим? Шерх? Позвала я. «Нет», — сказал он. Я привстала на локте. Что нет? Все, что ты сейчас скажешь. Нет, ты никуда не пойдешь. Нет, тебе не надо проведать Линк, потому что я послал следилку. Нет, все остальное. Мне надо отдохнуть. Ты послал что? Я открыла рот, слегка ошалевшая от такого ответа. Хэнсли открыл глаза и посмотрел на меня. София, чем ты занималась на лекциях? Смотрела на студентов и считала мух? Следилка — это фантом. Его создают, чтобы наблюдать за детьми. Маленькое облачко не способно ни на что, кроме как подать сигнал тревоги, если ребенок покинет заданный квадрат. В нашем случае — кровать. Я изумленно похлопала глазами и вспомнила. Фантомный сгусток для наблюдения. «Точно», — зевнул Хэнсли, — «следилка». «И когда ты его послал?» «Когда услышал, что ты идешь». Я приподняла брови. «Ух ты, значит, не сомневался, что я останусь». «Сомневался», — ответил на мой вопрос Шерх. «Еще как сомневался. Но я рад, что ты осталась, Софи». Он тоже повернулся на бок, и теперь мы лежали рядом, глядя друг другу в глаза. Голые, горячие, влажные. Кажется, я опять покраснела. «Похоже, ты как раз был хорошим учеником», — буркнула я, смутившись. «Лежать вот так, в ворохе шкур, когда тело так сладко саднит и болит от удовольствия», оказалось даже интимнее, чем делать то, что мы делали. «Лучшим», — тихо сказал Хэнсли, и его глаза потемнели. «Я не буду спрашивать, если не хочешь», — торопливо сказала я, испугавшись, что он снова закроется от меня. «Может, я хочу, чтобы спросила?» — хмыкнул он, накручивая на палец прядку моих волос. «Ладно, я был лучшим в академии». Мне пророчили блестящее будущее, самый сильный дар во всем королевстве. Так говорили обо мне. Он задумчиво улыбнулся, но горечи в глазах я не увидела. Это делало меня порядочным говнюком, надо сказать. «Хочешь сказать, что-то изменилось?» Не удержалась я, и Шерх рассмеялся. Я отвела взгляд, потому что мне слишком нравилось видеть его таким, расслабленным и смеющимся. «Помогите мне, духи, кажется... кажется, я влюбляюсь. Или уже?» «Конечно, изменилось. Стало гораздо хуже», — хмыкнул он. «А тогда я был юн, и мир лежал у моих ног». «Что случилось?» «Выплеск на пределе возможного». Хэнсли произнес это спокойно, словно говорил не о себе. «Я был самоуверен, Софи. Слишком самоуверен. Даже такая плохая ученица, как ты...» Он щелкнул меня по носу. «Должна знать, что нельзя выплескивать всю силу. Внутри остается пустой резерв, а когда он наполняется, маг уже не может управлять силой. Она становится хаотичной, стихийной, связи с физическим телом рвутся. Дальше только запечатывание». «Неужели это нельзя исправить? В отчаянии я закусила губу». «Никому не удавалось», — пожал плечами Шерх. «Разве только...» «Что?» — вскинулась я. «Первое время я настойчиво искала любые упоминания о восстановлении резерва. Я был совсем молод и верил в чудеса, Софи». Он качнул головой, смеясь над собой. «Как ты знаешь, в Лангранж-холле огромная библиотека, и я перетряс ее всю. И нашел несколько упоминаний о магах, которым удалось вернуть свою силу к управляемому состоянию. Но это были лишь россказни, лишь сказки. Как они это сделали?» Оставалось тайной, даже если это было правдой. Единственное, что мне удалось выяснить и даже испробовать на себе, это то, что помогает магии, оставшейся от эйлинов. «Что?» — изумилась я. Шерх покосился на меня. «Осколки, гейзеры, духи, живущие в домах и предметах. Разве ты не задумывалась, откуда все это?» Я открыла рот и закрыла. Задумывалась. Конечно, задумывалась. Я читала о тех временах, когда магии в нашем мире не было, и всегда жалела тех несчастных, которым не посчастливилось жить в такую эпоху. Я не мыслила мира без магов, без того, что они делали. Я думаю, что эйлины и магия связаны, София. «Постой!» Я подпрыгнула и села на коленки. «Но тогда, может быть, если найти...» «Не может», — резко сказал Шерх, и его глаза вновь потемнели. «Ничего не может. Эллины — проклятие нашего мира. Они — исчадие ямы. Жаль, что мне не удалось отправить в бездну их всех. Только ради такой возможности я готов был выжить, чтобы отомстить этим тварям». «Выжить, чтобы вновь отправиться на Багровую скалу?» — медленно произнесла я. «Это твоя цель, Шерх. Для этого ты держался 7 лет». «Да». Он сжал кулаки, и я с ужасом увидела, как стремительно уходит нега из темных глаз, как напрягаются расслабленные мышцы, а лицо искажается от ненависти. И стало страшно, а еще холодно. «Значит, ты живешь ради мести, Шерх?» — тихо спросила я. «Если бы мне представилась такая возможность...» Он разжал кулаки и снова откинулся на спину, бездумно глядя в потолок. «Я слишком много потерял из-за эллинов. Я все потерял из-за них. И единственное, чего хочу, чтобы духи дали мне еще одну возможность поквитаться». Я затихла, ощущая, как горько стало внутри. Больно. Но я лишь отвернулась, свесила ноги с кровати. Пора уходить. «Мне жаль, что ты все потерял. Правда. И, кстати, можно тебя попросить? Я хочу устроить праздник для Линк. Не знаю точно, когда она родилась, но думаю, начало лета — хорошая дата. И пригласить детей из Дейлиша». Шерх молчал, и я посмотрела на него через плечо. Он рассматривал мою спину и хмурился. «Если ты против, я попрошу Марту и устрою праздник в ее кофейне. Мне не хотелось бы, чтобы ты в разгар праздника явился с ружьем и всех напугал». «Думаешь, я сделаю так?» Его глаза блестели, и понять, о чем думает Хэнсли, не удавалось. Я пожала плечами. «Я не хочу откладывать». Потянулась, подбирая с пола свой чулок. «Боишься, что болезнь Алинг усугубится?» Я замерла и медленно обернулась. «Я не совсем дурак, Софи», — резко сказал Шерх. «Девочка больна. Она слаба. У нее бугры на спине и смутный магический фон, который я чувствую. У нее просыпается сила?» «Я не знаю, что с ней». Подхватила свое платье, натянула, путаясь в ткани. «Никто не смог определить причину. Мне лишь посоветовали увести ее на юг». «У нее появилось кольцо силы?» «Я знаю о первых признаках опасности». Прикусила губу, чтобы взять себя в руки. Шерх перекатился, сел на край кровати и схватил мою ладонь. Посмотрел снизу вверх. И я вдруг успокоилась. Нет, кольцо силы не появилось. Покосилась на его предплечье, где виднелся темный ободок. У меня такой же был на щиколотке. Кольцо силы возникает на коже мага, когда магия уже готова выплеснуться в мир. Он может появиться на ноге, руке, пальце или даже шее. Каждый человек в королевстве знает, что означает этот знак. Покачала головой. «У Линк нет ничего подобного. Я осматриваю ее каждый день, утром и вечером. Не думай, я не подвергла бы опасности других детей, если бы был хоть малейший намек». «Поэтому ты хочешь устроить праздник сейчас?» Хэнсли по-прежнему держал мою руку и смотрел. Я же снова смутилась, осознав, что он обнажен, красив и немного возбужден. Перехватил мой взгляд и насмешливо улыбнулся. «Останься. Мне нужно хоть немного поспать». Я с трудом отвела взгляд. Хэнсли приложил мою ладонь к своей щеке. Колючий. Не удержалась от желания погладить его лицо. Провела пальцами по щетине, тронула уголок века, там, где белел шрам. «Мне надо идти». Шерх медленно кивнул и отпустил меня. И сразу стало холодно. Я отвернулась, собрала свои вещи и пошла к двери. Хэнсли не остановил.